Глава 6. Легенда. Оказаться внутри Прованс-Ноэль было все равно, что попасть на страницу одной из красочных книг Ноэль. Первый зал заставили деревенской мебелью, шкафами, комодами, сервантами и креслами, удобно расположенными на полу, вымощенном старинной каменной плиткой. На приставных столиках у стен были расставлены старые кувшины, горшки и корзины. Гипсовые стены персикового цвета украшены канделябрами, подернутыми дымкой зеркалами и выцветшими портретами давно забытых баронов и членов их семей. Ароматические свечи наполняли помещение густым ароматом ванили. На деревянно-гипсовом потолке висели разные люстры. Откуда-то из скрытых динамиков тихо звучала классическая музыка. В боковой комнате Мерсер восхитил длинный узкий стол для дегустации вин, накрытый для обеда и уставленный тарелками и посудой желтого и оливкового цветов, излюбленной цветовой гаммы деревенской посуды Прованса. На стене возле окна стоял стол для письма. Чудесный образец прованского антиквариата, который по плану ей ужасно захочется приобрести. По словам Элейн, он предлагался за $3000 и идеально подходил для их целей. Изучив все 4 книги, написанные Ноэль, Мерсер легко ориентировалась в выставленных на продажу предметах. Она с восхищением разглядывала стол для письма, когда в зале появилась Ноэль. «Здравствуйте, Мерсер! Какой приятный сюрприз!» Она приветствовала ее, чмокнув обе щеки, как принято у французов. «Тут просто восхитительно», — призналась Мерсер почти с благоговением. «Добро пожаловать в Прованс. Ищете что-то конкретное?» «Да нет, просто зашла посмотреть. Мне ужасно нравится этот стол». Она дотронулась до столика. В книгах Ноэль таких было по крайней мере 3. «Я нашла его на рынке в деревне Бонье, неподалеку от Авиньона. Вам обязательно нужно такое иметь?» Он отлично подходит для вашей работы. Сначала надо, чтобы мои книги покупали. Пойдемте, я вам все покажу. Взяв Мерсер за руку, она провела ее по залам магазина, заполненным мебелью из ее книг. Они поднялись по элегантной лестнице с белыми каменными ступенями и коваными железными перилами на 2-й этаж, где Ноэль скромно продемонстрировала свои запасы. Еще больше шкафов, кровати, комодов и столов, каждый из которых имел свою историю. Она так любовно рассказывала о своей коллекции, что, похоже, не хотела расставаться ни с одним из ее предметов. Мерсер обратила внимание, что ни на одном предмете мебели на 2-м этаже не было ценника. Маленький кабинет Ноэль располагался внизу в задней части магазина, а рядом с дверью стоял небольшой столик для дегустации вин с откидной торцевой крышкой. Пока она рассказывала о нем, Мерсер задумалась, есть ли во Франции столы, которые не использовались для дегустации вин. «Давайте выпьем чаю», — предложила Ноэль и жестом пригласила сесть. Мерсер села на стул возле стола, и они болтали, пока Ноэль кипятила воду на маленькой плитке рядом с мраморной раковиной. «Я буквально влюбилась в стол для письма», — призналась Мерсер, «но боюсь даже спросить, сколько он стоит». «Для вас, дорогая, специальная цена», — улыбнулась Ноэль. «Для всех он стоит 3000, но вам я отдам за половину этой суммы». «Для меня все равно дороговато». «Можно я подумаю?» «А на чем вы пишете сейчас?» «На маленьком столике для завтрака на кухне. За ним открывается вид на океан, но вдохновение от этого не прибавляется. Не знаю, в столе дело или в океане, однако слова никак не укладываются в строки». «А о чем роман?» «Пока трудно сказать. Я пытаюсь начать новый, но пока похвастаться нечем. Я только что закончила читать «Октябрьский дождь». По-моему, он великолепен». «Вы очень добры». Мерсер была искренне тронута. За время пребывания на острове ее первый роман высоко оценили уже 3 разных людей, что было больше, чем за все последние 5 лет. Ноэль поставила на столик фарфоровый сервиз и ловко разлила кипяток по чашкам. Обе положили себе по кусочку сахара, но молока добавлять не стали. Пока они размешивали сахар, Ноэль поинтересовалась. «А вы обсуждаете свою работу?» Я спрашиваю потому, что многие писатели любят поговорить о том, что написали, или хотят написать. Но есть и такие, кто по какой-то причине этого избегает. Я предпочитаю не говорить, особенно о том, чем занята сейчас. Мой первый роман кажется старым и утратившим актуальность, будто бы написан много лет назад. Напечататься молодой — Это в каком-то смысле своего рода проклятие. От тебя много ждут, ты постоянно ощущаешь давление, литературный мир предвкушает появление шедевра. Потом проходит несколько лет, а книги все нет. Восходящую звезду постепенно забывают. После «Октябрьского дождя» мой первый агент советовал поторопиться с публикацией второго романа. Она сказала, что раз критики восторженно встретили первый, то второй обязательно разнесут в пух и прах, каким бы он ни оказался, так что надо быть к этому готовой и пережить как болезнь роста. Наверное, это хороший совет, но проблема в том, что у меня не было второго романа. Может, я все еще в поиске. В поиске чего? Сюжета. Большинство писателей утверждает, что главное — это персонажи. Как только с ними появляется ясность, сюжет выстраивается сам собой. А у вас не так? Пока не так. А что вас вдохновило на написание «Октябрьского дождя»? Во время учебы в колледже я прочитала рассказ о пропавшем ребенке, которого так и не нашли, и о том, как это отразилось на семье. Невероятно грустная история, задевавшая за живое, удивительно трогательная и душевная. Я не могла выкинуть ее из головы и в конце концов решила позаимствовать сюжет. Многое додумала и меньше чем за год написала роман. Сейчас даже само не верится, что так быстро. Тогда я с нетерпением ждала наступления каждого утра, чтобы с первой чашкой кофе засесть за работу. Сейчас такого нет. Не сомневаюсь, что это придет. Лучшего места для работы над романом просто не найти. Посмотрим. Честно говоря, Ноэль, мне очень нужно, чтобы мои книги продавались. Я не хочу преподавать и не хочу искать работу. Я даже подумывала взять псевдоним и начать строчить детективы или что-то, что будет покупаться. В этом нет ничего зазорного. Продадите несколько книг, а потом сможете писать о том, о чем действительно хочется. Как раз над этим я и работаю. А вы не думали поговорить об этом с Брюсом? Нет. А зачем? Он знает все тонкости этого бизнеса. Он все читает, знаком с сотнями авторов, агентов и издателей. И они часто спрашивают его мнение, но не обязательно совет. Брюс не дает советов, если их не просит. Вы ему нравитесь. Он высоко ценит ваш талант и, возможно, сумеет что-то подсказать. Мерсер неуверенно пожала плечами, будто не зная, как отнестись к этой идее. Услышав звук открывающейся входной двери, Ноэль сказала: «Извините, это может быть клиент». Она поднялась и вышла. Какое-то время Мерсер потягивала чай, чувствуя себя мошенницей. Она пришла сюда не чтобы подобрать мебель, поболтать о написании романа или просто подружиться, что вполне естественно для одинокой и не очень уверенной в себе писательницы. Нет. Она находилась здесь, чтобы собрать информацию для Элейн, которую та могла бы использовать против Ноэль и Брюса. Мерсер почувствовала резь в животе, и ее затошнило. Дождавшись, когда приступ тошноты пройдет, она поднялась и, выпрямившись, прошла к выходу. Ноэль занималась с клиентом, который, похоже, имел серьезные намерения относительно комода. «Мне пора», — произнесла Мерсер. «Конечно», — почти шепотом отозвалась Ноэль. «Мы с Брюсом с удовольствием приглашаем вас на ужин». «Это просто чудесно. Я свободна до конца лета. Я вам позвоню». В тот же день после обеда Ноэль расставляла коллекцию небольших керамических ваз, когда в магазине появилась хорошо одетая пара за 40. Она с первого взгляда поняла, что эти люди намного состоятельнее обычных туристов, заходивших с улицы и долго изучавших ценники, чтобы затем поспешно удалиться, так ничего и не купив. Они представились как Люк и Кэрол Месси из Хьюстона и сообщили, что остановились на несколько дней в Рице, и это их первый визит на остров. Они слышали о магазине и даже заходили на его сайт, и их внимание сразу же привлек обеденный стол с керамической плиткой, изготовленной 100 лет назад. На данный момент самый дорогой предмет в магазине. Люк попросил рулетку, и Ноэль протянула ее. Они измерили стол со всех сторон, обсуждая между собой, как идеально он подойдет для столовой их гостевого дома. Люк закатал рукава, и Кэрол спросила, можно ли им сделать фотографии. Ноэль, естественно, разрешила. Они измерили 2 комода зеркалами и 2 больших шкафа, задавая при этом толковые вопросы о дереве, отделке и происхождении. Люк и Кэрол строили новый дом в Хьюстоне и хотели, чтобы он был похож как снаружи, так и внутри на прованский фермерский дом, в котором они отдыхали в прошлом году возле деревни Руссион департамента Воклюз. С каждой новой минуты, проведенной в магазине, их интерес ко всему, что предлагала Ноэль, еще больше усиливался. Она пригласила подняться наверх, где была выставлена более дорогая мебель, и та привела их в восторг. Около 5 вечера, то есть через час их пребывания в магазине, Ноэль открыла бутылку шампанского и наполнила 3 фужера. Пока Люк измерял кожаное кресло, а Кэрол щелкала камерой, Ноэль, извинившись, спустилась вниз проверить, как там дела. Когда 2 случайных посетителя ушли, она заперла дверь и вернулась к богатым техасцам. Обступив старинную барную стойку, они приступили к обсуждению технических деталей. Люк задал вопросы о доставке и хранении. До завершения строительства их нового дома оставалось не меньше полугода, и они использовали склад, куда свозили все для обстановки. Ноэль заверила, что осуществляет доставку по всей стране, и это не проблема. Кэрол поставила галочки на предметах, которые хотела бы купить сразу, и в этом списке оказался стол для письма. Ноэль объяснила, что этот стол уже зарезервирован для другого клиента, но она может легко подыскать ему замену во время своей предстоящей поездки в Прованс. Затем они спустились вниз, в ее кабинет, где она налила еще шампанского и занялись калькуляцией. Общая сумма составила 160 тысяч долларов, что их ничуть не смутило. Попросить скидку было в порядке вещей, но чета Месси даже не поднимал этот вопрос. Люк вытащил черную кредитную карту, будто доставал мелочь, и Кэрол подписала заказ. На выходе они на прощание обняли ее, будто старые друзья, и сказали, что могут вернуться завтра. Когда они ушли, Ноэль попыталась вспомнить продажу такого масштаба. И не смогла. На следующее утро в 10:55 Люк и Кэрол снова вошли в магазин, широко улыбаясь и полные энергии. Они сказали, что полночи разглядывали фотографии, мысленно расставляя мебель в своем пока недостроенном доме, и решили, что им надо еще. Архитектор отправил по электронной почте чертежи 2 первых этажей, и они пометили на планах места, для которых им нужна мебель Ноэль. Она не могла не заметить, что площадь дома составляла 19 тысяч квадратных футов. Они сразу поднялись на 2 этаж, где провели все утро, измеряя кровати, столы, стулья и шкафы, и в конечном итоге лишили ее всех запасов. Счет на 2 день составил более 300 тысяч долларов, а Люк снова достал черную кредитку. На обед Ноэль заперла магазин и пригласила их перекусить в популярное бистро за углом. Пока они ели, ее адвокат проверил платежеспособность кредитной карты и выяснил, что Месси могут оплатить все, что только пожелают. Он также постарался узнать о них побольше, но информации было мало. Хотя какая разница? Если черная карта действует, то кого волнует происхождение денег? За обедом Кэрол поинтересовалась у Ноэль. «Не знаешь, когда у вас появится новая партия мебели?» Ноэль, засмеявшись, ответила. «Ну, скорее раньше, чем позже. Я планировала поехать во Францию в начале августа, но теперь, когда продавать больше нечего, мне придется отправиться туда раньше». Кэрол взглянула на Люка, который почему-то смутился. «Я вот что хотел спросить. Мы подумали, а что, если нам встретиться в Провансе и купить все вместе?» «Мы обожаем Прованс. И отправиться на охоту за антиквариатом с таким специалистом, как вы, было бы потрясающе», — добавил Кэрол. «У нас нет детей. Мы любим путешествовать, особенно во Францию, и по-настоящему любим антиквариат. Мы даже ищем нового дизайнера, который мог бы помочь с полами и обоями», — заметил Люк. «Ну, в этом бизнесе я знаю всех. А когда вы собираетесь поехать?» — уточнила Ноэль. Месси переглянулись, будто вспоминая свой напряженный график, после чего Люк ответил. «Мы будем в Лондоне по делам через 2 недели, а потом можем встретиться с вами в Провансе». «Это слишком скоро?» — поинтересовалась Кэрол. Секунду подумав, Ноэль ответила. «Думаю, что смогу подстроиться. Я езжу туда несколько раз в год, и в Авиньоне у меня даже есть квартира». «Потрясающе!» — воскликнула Кэрол с волнением. «Это будет настоящее приключение. Я уже сейчас представляю наш дом, заполненный вещами, которые мы сами найдем в Провансе». Люк поднял бокал и произнес. «Предлагаю тост за удачную охоту на антиквариат на юге Франции». Через 2 дня большая часть закупленной у Ноэль мебели была погружена на первый грузовик. Покинув остров Камино, он направился на большой склад в Хьюстоне, на котором Люк и Кэрол Месси арендовали 1000 квадратных футов. Однако счет за аренду в конечном итоге окажется на столе Элейн Шелби. Через несколько месяцев, когда проект так или иначе будет завершен, эти чудесные предметы антиквариата постепенно снова вернутся на рынок для продажи. С наступлением сумерек Мерсер отправилась на пляж, где повернула на юг и пошла вдоль кромки воды. Ее остановили перекинуться парой слов Нельсоны, жившие через три дома от ее коттеджа, и пока они болтали, их дворняжка с интересом обнюхивала лодыжки Мерсер. Нельсонам было за 70, и, гуляя по пляжу, они всегда держали за руки. Их приветливость и дружелюбие граничили с нездоровым любопытством, и они уже успели выяснить причину приезда Мерсер на остров. «Желаем успехов на литературном поприще», — сказал мистер Нельсон при прощании. Через несколько минут ее остановила миссис Олдерман, жившая через несколько домов по другую от Нельсона в сторону. Она гуляла с парой одинаковых пуделей и, страдая от одиночества, всегда искала возможность с кем-то пообщаться. Мерсер же общения не искала и просто наслаждалась прогулкой. Возле пирса она отошла от воды и зашагала по деревянному настилу. Элейн вернулась в город и хотела встретиться. Она ждала на небольшом внутреннем дворике трехкомнатной квартиры, которую сняла для операции. Мерсер уже была в ней один раз, но никого, кроме Элейн, там не видела. Она не знала, участвовал ли еще кто-то в наблюдении и была ли она сама под присмотром. На вопросы об этом Элейн отвечала уклончиво. Они прошли на кухню, и Элейн спросила, «Хотите что-нибудь выпить?» «Вода вполне устроит». «Вы ужинали?» «Нет». «Ну, мы можем заказать пиццу, суши или китайскую еду на вынос. Что предпочитаете?» «Я действительно не голодна». «Я тоже». «Давайте устроимся здесь», — предложила Элейн, указывая на маленький столик для завтрака между кухней и гостиной. Открыв холодильник, она достала две бутылки воды. Мерсер села и огляделась. «Вы здесь побудете?» — спросила она. «Да, пару ночей», — ответила Элейн, усаживаясь напротив. «Одна?» «Да. В данный момент на острове никого нет. Мы бываем тут наездами». Мерсер хотела спросить, кто это мы, но удержалась. «Итак, вы посетили магазин Ноэль», — сказала Элейн, и Мерсер кивнула. В своем ежедневном отчете по электронной почте она намеренно не вдавалась в детали. «Расскажите об этом поподробнее. Как там все внутри?» Мерсер описала все торговые залы и наверху, и внизу, не скупясь на детали. Элейн внимательно слушала, но ничего не записывала. Было видно, что о магазине она уже много знала. «А подвал там есть?» — поинтересовалась Элейн. «Да, Ноэль упомянула о нем мимоходом. Сказала, что у нее там мастерская, но показывать не стала. Стол для письма она придерживает для вас. Мы попытались купить его, однако Ноэль сказала, что он не продается. В какой-то момент вы его купите, но вам, возможно, захочется обновить краску. Не исключено, что она займется этим в подвале, а вы пожелаете взглянуть на образец нового цвета. Нам нужно знать про подвал как можно больше, потому что он примыкает к книжному магазину». «А кто пытался купить стол?» «Мы». «А мы — это хорошие ребята, Мерсер. Вы не действуете в одиночку». «Почему-то от этого не легче. За вами не следят. Как я уже говорила, мы появляемся здесь наездами». «Ладно. Допустим, я попаду в ее подвал. Тогда что?» «Смотрите. Наблюдайте. Постарайтесь все запомнить. Если нам повезет, там может оказаться дверь, ведущая в книжный магазин». «Сомневаюсь». «Я тоже сомневаюсь, но нам нужно знать наверняка, является ли стена бетонной, кирпичной или деревянной. Не исключено, что нам придется пройти через нее». «Как насчет камер наблюдения в магазине?» — поинтересовался Лейн. «Две камеры. Одна направлена на входную дверь, другая — на задней стене над маленькой кухонной зоной», — ответила Мерсер. «Может, есть и другие, но я их не заметила. На втором этаже камер нет, однако вам это наверняка уже известно». «Да, но в этом бизнесе мы перепроверяем все по нескольку раз и постоянно собираем информацию». «А как запирается входная дверь?» «Дверной засов, открываемый ключом, ничего необычного». «А заднюю дверь вы видели?» «Нет, но я не была в той части дома. Думаю, там есть еще несколько комнат». «С восточной стороны располагается книжный магазин, с западной — офис риэлтора. Есть ли между ними соединяющие двери?» «Если есть, то я их не видела». «Отличная работа, Мерсер. За три недели, что вы пробыли здесь, вам удалось проникнуть в круг их общения, не вызывая подозрений. Вы познакомились с нужными людьми, Видели все, что было возможно увидеть, и мы очень довольны. Но нам нужно их как-то подстегнуть. Не сомневаюсь, что вы наверняка уже что-то придумали. Так и есть. Элейн подошла к дивану, взяла три книги и положила на столик. Идея такая. Тесса покинула Мемфис в 1985 году и переехала сюда. Как мы знаем, она завещала свое имущество трем детям в равных долях. Отдельно было указано, что вы должны получить 20 тысяч долларов наличными на оплату обучения в колледже. У нее было шесть других внуков. Кони, отпрыски Хольстеда в Калифорнии, и Сара, единственный ребенок Джейн. Но вы были единственными, кого она конкретно указала в качестве бенефициара по завещанию. Я была единственной, кого она действительно любила. Правильно. Поэтому наша версия выглядит следующим образом. После кончины Тессы вы с Кони просматривали ее личные вещи, всякую мелочевку, которая не упоминается в завещании, и решили разделить их. Кое-что из одежды, старые фотографии, может, какие-то недорогие предметы искусства, что угодно. Придумайте сами. В результате вам досталась коробка с книгами, большинство из которых Тесса покупала для вас на протяжении многих лет. Внизу, однако, лежали эти три книги из публичной библиотеки Мемфиса, взятые Тессой в 1985 году, причем все первые издания. Переехав на остров Камина, Тесса случайно или намеренно привезла их с собой. И вот сейчас, спустя 30 лет, они находятся у вас. Они представляют ценность? И да, и нет. Посмотрите на верхнюю. Мерсер взяла книгу. «Осужденный Джеймса Ли Бёрка». Оказалось, она в отличном состоянии, сохранилась даже суперобложка, покрытая специальной защитной пленкой. Мерсер открыла книгу, нашла оборот титула и увидела слова «Первое издание». «Как вы, наверное, знаете», — продолжил Элейн, «это сборник коротких рассказов Бёрка, о котором много говорили в 1985 году. Критикам он понравился, и книга хорошо продавалась. И сколько она стоит?» На прошлой неделе мы купили ее за 5000 долларов. Первый тираж был небольшой, и книг из него осталось немного. На обороте суперобложки вы увидите штрих-код. Так в 1985 году помечала свои книги библиотека Мемфиса, так что на самом издании никаких отметок нет. Штрих-код, разумеется, добавили мы, и я не сомневаюсь, что Кейбл знает людей, которые могут его удалить. Это не так сложно. 5000 долларов. Завороженно повторила Мерсер, словно держала золотой кирпич. «Да, и от уважаемого дилера. План в том, чтобы вы упомянули об этой книге Кейблу. Расскажите ему свою историю, но не показывайте книгу, по крайней мере, сразу. Вы не знаете, как поступить. Очевидно, что книгу взяла Тесса, и она ей не принадлежала. Затем она попала в руки к вам, причем вне официального завещания, так что законно владеть ею вы тоже не можете. Книга принадлежит библиотеке Мемфиса, но прошло уже 30 лет, так что кого это волнует? И вам, конечно, нужны деньги. Мы выставляем Тессу воровкой? Это просто легенда, Мерсер. Не думаю, что оговорить мою покойную бабушку — хорошая идея. Ключевое слово тут — покойную. Тесса умерла 11 лет назад, и она ничего не крала. Легенда, которую, кроме Кейбла, никто больше не услышит. Мерсер медленно взяла вторую книгу. «Кровавый меридиан» Кормака Маккарти. Первое издание в блестящей суперобложке, выпущенное издательством Random House в 1985 году. «А сколько стоит это?» — спросила она. «Пару недель назад мы заплатили 4000 долларов». Отложив книгу, Мерсер взяла третью. Ею оказался «Одинокий голубь» Ларри МакМертри, выпущенный тоже в 1985 году издательством Simon & Schuster. Было видно, что книгу не раз читали, хотя суперобложка сохранилась в прекрасном состоянии. «Тут картина несколько другая», — пояснила Элейн. Simon & Schuster рассчитывали на большой спрос, и первый тираж был около 40 тысяч, поэтому первых изданий у коллекционеров достаточно много, что, естественно, понижает их стоимость. За эту книгу мы заплатили 500 баксов, а затем снабдили новой суперобложкой, чтобы удвоить стоимость. «Суперобложка тут не настоящая?» — удивилась Мерсер. «Нет, но такое в этом бизнесе происходит сплошь и рядом, во всяком случае среди мошенников. Искусно изготовленная суперобложка может значительно повысить цену издания. Мы нашли умелого фальсификатора». Мерсер снова обратила внимание на местоимение «мы» и поразилась размаху операции. Положив книгу, она отпила несколько глотков. «Предполагается ли, что в конечном итоге я должна продать их Кейблу? Если да, то мне не нравится идея продажи подделок». «Идея в том, Мерсер, что эти книги могут помочь подобраться к Кейблу поближе. Начните с простого разговора о книгах. Вы не знаете, что с ними делать. С точки зрения морали, продавать их нехорошо, потому что они действительно принадлежат не вам. В конце концов, покажите ему одну или две книги и посмотрите на его реакцию. Не исключено, что он покажет вам свою коллекцию в подвале, или сейф, или что там у него есть. Кто знает, куда заведет разговор. Нам нужно, Мерсер, чтобы вы попали в его мир. Он может воспользоваться шансом купить осужденного или кровавый меридиан, а может, они уже есть в его коллекции. Если наше представление о нем верно, то ему, вероятно, будет даже импонировать, что происхождение книг не совсем законно, и он захочет их приобрести. Заодно проверим, насколько он честен с вами. Мы знаем, сколько стоят книги. Предложит ли он вам за них заведомо меньше? Кто знает. Деньги тут не важны. Самое главное — это стать небольшой частью его теневого бизнеса». «Мне это не нравится». «Но от этого никто не пострадает, Мерсер, и вся операция основана на чистом вымысле. Эти книги были приобретены нами законно. Если он их купит, мы вернем свои деньги. Если он их перепродаст, то вернет свои. В плане нет ничего стыдного или неэтичного». «Возможно, но я не уверена, что смогу сыграть свою роль правдоподобно». «Ну что вы, Мерсер, вы же писатель и живете в мире, созданном вашим воображением. Так создайте еще один». «Как раз с воображением у меня сейчас не все в порядке». «Мне жаль, если это так». Мерсер пожала плечами и сделала глоток воды. Она смотрела на книги, и в голове крутились разные сценарии. Наконец она поинтересовалась. «А что может пойти не так?» «По идее, Кейбл может связаться с библиотекой Мемфиса и постараться перепроверить, но это большая структура, и выяснить ему ничего не удастся. Прошло 30 лет, и все изменилось. Они ежегодно теряют около 1000 книг, которые читатели просто не возвращают. И, как и любая обычная библиотека, там не видят смысла в их розыске. Кроме того, Тесса действительно брала там много книг. Мы ходили в библиотеку каждую неделю. Значит, все сходится. У него не будет возможности все перепроверить». Взяв в руки одинокого голубя, Мерсер спросила: «А что, если Брюс заметит подделку? Мы думали об этом и не уверены, стоит ли ее использовать. На прошлой неделе мы показали книгу паре старых дилеров, многое повидавших на своем веку, и ни один не заподозрил подделки. Но вы правы, рисковать тут действительно не стоит. Начните с двух первых, но не показывайте их сразу. Тяните время, будто сомневаетесь, как поступить правильно. Для вас это вопрос морали, так что посмотрим, какой он вам даст в связи с этим совет». Убрав книги в холщовую сумку, Мерсер тронулась в обратный путь по пляжу. Было время отлива, и вода казалась неподвижной. На небе ярко светила полная луна, заливая песок романтическим светом. Вскоре она услышала голоса, которые постепенно становились все громче. Наконец, на полпути к дюнам она увидела слева молодую пару, занимавшуюся любовью на пляжном полотенце. Их страстный шепот то и дело прерывали вздохи и стоны эротического наслаждения. Мерсер почти остановилась, чтобы дождаться кульминации, последнего решительного толчка, за которым последует бессильное изнеможение, но заставила себя продолжить путь, стараясь запомнить как можно больше из увиденного и услышанного. Ее переполняла зависть. Как давно она сама испытывала нечто подобное? После 5000 слов и 3 глав второй новый роман внезапно закончился, поскольку Мерсер уже самой осточертели персонажи, а сюжет нагонял тоску даже на нее. Подавленная и злая на себя и эту писанину, она надела самый откровенный бикини своей растущей коллекции и отправилась на пляж. Было всего 10 утра, но она старалась избегать полуденного солнца. С 12 до 5 было слишком жарко даже в воде. Мерсер уже неплохо загорела и теперь беспокоилась, как бы не переусердствовать загаром. В районе 10 по пляжу делал пробежку высокий незнакомец примерно ее возраста. Он бегал босиком по кромке воды, и его худощавое тело блестело от пота. Судя по всему, он был спортсменом, о чем свидетельствовали накачанные бицепсы, плоский живот и сильные икры. Он бежал с легкой грацией и, как казалось Мерсер, слегка замедлял бег, когда она попадала в поле его зрения. На прошлой неделе они как минимум дважды встретились глазами, и Мерсер была уверена, что они готовы к знакомству. Установив зонтик и пристроив под ним складной стул, она намазалась солнцезащитным кремом, то и дело поглядывая на юг. Бегун всегда появлялся с южной стороны, где располагались Риц и дорогие кондоминиумы. Постелив пляжное полотенце, Мерсер растянулась на солнце. Потом надела солнечные очки и соломенную шляпу и принялась ждать. Как обычно в будни, пляж был практически безлюден. Ее план состоял в том, чтобы, завидев его на расстоянии, лениво направиться к воде и оказаться рядом, когда он будет пробегать мимо. Она скажет ему «доброе утро», воспользовавшись тем, что на этом дружелюбном пляже здороваться даже с незнакомыми людьми было в порядке вещей. Опираясь на локти, Мерсер ждала, стараясь не думать о себе как о еще одном несостоявшемся писателе. 5000 слов, которые она недавно удалила, были худшими из всего, что когда-либо выходило из-под ее пера. Он жил здесь не меньше 10 дней, что слишком долго для пребывания в гостинице. Не исключено, что он снял квартиру на месяц. Мерсер понятия не имела, о чем станет дальше писать. Он всегда был один, но находился слишком далеко, чтобы увидеть, есть ли у него обручальное кольцо. За 5 лет персонажи так и не стали живыми, а изложение легким. Да и воображение не рождало идей, которые бы ей самой нравились. И Мерсер понимала, что никогда не закончит роман. Услышав звонок мобильника, она нажала клавишу приема. В трубке послышался голос Брюса. «Надеюсь, я не отрываю гения от работы». «Вовсе нет», — заверила Мерсер и подумала, что на самом деле лежит на пляже практически голый, чтобы соблазнить незнакомца. «Сейчас у меня перерыв». «Отлично. Послушайте, сегодня у нас подписание, и меня слегка беспокоит явка. Писатель — неизвестный парень, и это его первый роман, который не очень хорош». «Как он выглядит? Сколько ему лет? Традиционной ориентации или гей?» Но задавать эти вопросы Мерсер не стала, а просто заметила. «Так вот, значит, как вы продаете книги. Собираете на помощь своих писателей?» «В самую точку. А Ануэль устраивает спонтанный ужин дома, в его честь, конечно. Только мы, вы, он и Майра Сли. Должно быть весело. Так что скажете?» «Позвольте мне свериться со своим расписанием». «Да, я свободна. Во сколько?» «6, после чего ужин». «Одежда повседневная?» «Шутите? Вы же на пляже. Тут все дозволено. Можно прийти даже босиком». К 11 солнце раскалило песок, а бриз перелетел в другое место. Судя по всему, для пробежки было слишком жарко. Писателя звали Рэндалл Залинский, и быстрый поиск в интернете мало что прояснял. Его краткая биография была намеренно туманной, дабы создать впечатление, что опыт в сфере темного шпионажа давал автору редкое знание тонкостей всех видов терроризма и киберпреступности. Роман был о футуристическом столкновении между США, Россией и Китаем. Его синопсис в 2 параграфах до смешного выпячивал сенсационность, о чем Мерсер даже слегка покоробила. На фотографии был изображен белый мужчина, чуть старше 40. Никакого упоминания о жене или семье. Живет в Мичигане, где, конечно же, работает над новым романом. Его автограф-сессия будет третьей, которую Мерсер посетит в книгах «Залива». Первые 2 вызвали у нее болезненные воспоминания о своем прерванном туре 7 лет назад, и она решила больше их не посещать, или, по крайней мере, постараться избежать. Однако следовать подобному решению оказалось непросто. Автограф-сессии давали ей возможность не терять связи с магазином, что было важно, и на чем Элейн решительно настаивала. И к тому же сказать Брюсу, будто она слишком занята, чтобы поддержать приехавшего в рамках тура автора, особенно после его звонка с личным приглашением, было практически невозможно. Майра права. У магазина было много верных друзей, и Брюс Кейбл умел обеспечить приличную явку. Когда появился Мерсер, наверху возле кафе уже собралось около 40 человек. По случаю мероприятия столы и стеллажи были отодвинуты назад, чтобы освободить место для расставленных вокруг небольшого подиума стульев. В 6 часов посетители расселись по местам, оживленно болтая. Большинство из них пили дешевое вино из пластиковых стаканчиков, и все казались довольными своим присутствием. Майра и Ли сели в первом ряду, всего в нескольких дюймах от подиума, как будто лучшие места всегда были зарезервированы для них. Майра смеялась и болтала по меньшей мере с тремя людьми одновременно. Ли тихо сидела рядом и смеялась, если того требовали обстоятельства. Мерсер стояла в стороне, опираясь на стеллаж, словно оказалась тут случайно. Публику в основном составляли люди пожилые, и она снова отметила про себя, что была самой молодой. Любители книг предвкушали общение с новым писателем, и царившая атмосфера отличалась теплом и дружелюбием. Мерсер призналась себе, что искренне завидует. Если бы она закончила проклятую книгу, то тоже могла бы отправиться в тур и привлечь поклонников. Затем вспомнила свой тур и каким коротким он оказался. Это заставило ее по достоинству оценить и отдать должное таким магазинам, как «Книги залива», и таким людям, как Брюс Кейбл, которые не жалели сил для развития читательского интереса. Брюс вышел на подиум, поприветствовал собравшихся и в самом радужном свете представил им Рэнди Залински. Годы, проведенные тем в разведывательном сообществе, позволили ему приобрести уникальный опыт и стать обладателем редких знаний о невидимых опасностях, подстерегающих за каждым углом. И все в таком роде. Залински больше походил на шпиона, чем на писателя. Вместо привычных выцветших джинсов и мятой куртки он был в дорогом темном костюме и белой рубашке без галстука. Красивое загорелое лицо гладко выбрито, и нет обручального кольца. Он говорил экспромтом 30 минут и рассказывал пугающие истории о будущих кибервойнах и о том, как США сдает позиции в противостоянии со своими противниками, русскими и китайцами. Мерсер подумала, что за ужином он будет рассказывать те же страшилки. Судя по всему, Залински совершал тур в одиночку. Мерсер, задумавшись о своем, решила, что у парня есть неплохой потенциал, хотя, к сожалению, он проводил в городе всего одну ночь. Она также подумала о слухах, утверждавших, будто Брюс приударял за молоденькими писательницами, а Ноэль делал то же самое с мужчинами. Спальня писателей в их башне якобы использовалась для ночных забав. Теперь, после знакомства с ними, Мерсер в это не верилась. Когда Залински закончил, публика, поаплодировав, выстроилась в очередь перед столом, на котором стояли стопки с экземплярами его книги. Мерсер не хотела покупать книгу и не собиралась ее читать, но выбора у нее не оставалось. Она вспомнила, какой пыткой было сидеть в одиночестве за столом и отчаянно надеяться, что кто-то купит книгу. И к тому же ей предстояло провести следующие 3 часа в обществе автора. Она чувствовала себя обязанной и терпеливо ждала, пока очередь двигалась вперед. Заметив ее, Майра завязала беседу. Представившись Залински, они смотрели, как он оставляет автограф на их экземплярах. Когда они спускались по лестнице, Майра пробормотала, причем довольно громко. $30 на ветер. Я ни за что не стану ее читать». Мерсер засмеялась. «Я тоже, но зато наш книготорговец доволен». Внизу Брюс шепнул им. «Ноэль дома. Ступайте прямо туда, хорошо?» Мерсер, Майра и Ли покинули магазин и прошли 4 квартала до нужного особняка. «Вы уже бывали у них дома?» — спросила Майра. «Нет, но я видела книгу. Там есть на что посмотреть. И Ноэль — прекрасная хозяйка». Дом был очень похож на магазин «Ноэль», наполненный деревенской деревянной мебелью и богато украшенный. Быстро показав нижнюю часть дома, хозяйка убежала на кухню проверить что-то в духовке. Майра, Ли и Мерсер устроились с напитками на задней веранде, где шаткий вентилятор создавал хоть какую-то прохладу. Вечер был душным, и Ноэль предупредила, что трапеза пройдет в помещении. Дело приняло неожиданный оборот, когда Брюс прибыл один. Он сказал, что их гость, мистер Залински, страдает от мигрени, приступ которой неожиданно почувствовал. Рэнди приносит свои извинения, но должен отлежаться в темном гостиничном номере. Едва Брюс налил себе выпить и присоединился к ним, как Майра тут же подняла вопрос о книге Залински. «Я прошу вернуть мне $30», — заявила она, и было неясно, говорит ли она всерьез или шутит. «Я не стану читать его книгу даже под угрозой смерти». «Осторожно», — предупредил Брюс. «Если мой книжный магазин начнет возвращать деньги, то ты окажешься должна мне целое состояние». «Значит, обратного хода нет?» — уточнила Мерсер. «Именно так, черт возьми». «Ладно». «Если ты и впредь намереваешься заставлять нас покупать книги, то приглашай хотя бы приличных авторов», — не унималась Майра. Брюс улыбнулся и посмотрел на Мерсер. «Такой разговор у нас происходит, по крайней мере, 3 раза в год. Майра, сама королева бульварных романов, не выносит других коммерческих писателей». «Неправда», — возмутилась Майра. Я просто терпеть не могу шпионаж и всякое военное дерьмо. Я не притронусь к книге и не хочу, чтобы она загромождала мой дом. Я продам ее тебе за 20 баксов». «Как же так, Майра?» — вмешалась Ли. «Ты же всегда говоришь, что любишь беспорядок». К ним на веранду вышла Ноэль с бокалом вина. Она беспокоилась о Залинске и спросила, не стоит ли вызвать к нему знакомого врача. Брюс ответил, что не надо. Залинский — крутой парень, который может сам о себе позаботиться. «И мне он показался довольно скучным», — признался Брюс. «А как его книга?» — спросила Мерсер. «Я пропускал целые куски. Слишком много технических деталей и демонстрации, как глубоко автор разбирается в технологиях, гаджетах и темной паутине. Я откладывал книгу несколько раз». «Черта с два ее вообще стоит открывать!» — подхватила Майра со смехом. «И, честно говоря, ужинать в его обществе мне не очень улыбалось». Ли наклонилась и посмотрела на Мерсер. «Дорогая, никогда не поворачивайтесь спиной к этим людям». «Ну, раз теперь с ужином все в порядке, давайте к нему приступим», — предложила Ноэль. Она накрыла темный круглый деревянный стол, смотревшийся удивительно современно в широком проходе между верандой и кухней. Все было старинным, от кресел с мягкой обивкой до прекрасных французских столовых приборов и больших глиняных тарелок. Опять же, все выглядело так, будто перекочевало в жизнь прямо со страниц ее книг и казалось слишком красивым, чтобы использовать по назначению. Когда гости расселись и наполнили бокалы, Мерсер обратилась к Ноэль. «Думаю, я все-таки куплю тот письменный стол». «Он ваш. Мне пришлось повесить на него бирку «Продано», поскольку он приглянулся другим покупателям. Деньги у меня будут чуть позже, но стол обязательно должен стать моим». «И вы верите, что он поможет преодолеть творческий кризис?» — спросила Майра. «Старый стол из Франции?» «А кто сказал, что у меня творческий кризис?» — в свою очередь спросила Мерсер. «А как называется состояние, когда не знаешь, о чем писать?» «Как насчет утраты вдохновения?» «Брюс, ты же эксперт!» Брюс держал большую салатницу, из которой Ли накладывала себе порцию. «Кризис звучит слишком категорично. Мне больше нравится утрата вдохновения. Но кого волнует мое мнение? Это вы, художники слова». Майра вдруг рассмеялась. «Ли, а помнишь, как мы написали 3 книги за месяц? У нас был козел-издатель, который отказывался платить, и наш агент предупредил, что мы не можем перейти к другому, поскольку по контракту должны тому сукину сыну еще 3 книги. И вот мы с Ли придумали 3 жутких сюжета, действительно полный отстой, и я в течение месяца стучала на пишущей машинке по 10 часов в день». «Однако у нас в загашнике уже была отличная идея», — уточнила Ли, передавая салатницу. «Что верно, то верно», — подтвердила Майра. «У нас была потрясающая идея для полусерьезного романа, но мы не собирались отдавать ее этому придурку. Нам требовалось закрыть идиотский контракт и найти издателя, который бы по достоинству оценил всю гениальность нашей блестящей идеи. Нам это удалось. 2 года спустя 3 жуткие книги по-прежнему продавались как горячие пирожки, а великий роман провалился. Вот и думай после этого». «Думаю, тот стол мне хотелось бы перекрасить», — заметил Мерсер, возвращаясь к прежней теме. «Мы посмотрим разные цвета и подберем идеальный для коттеджа», — пообещала Ноэль. «А ты уже видела коттедж?» — спросила Майра с насмешливым удивлением. «А мы нет. Когда же мы его увидим?» «Скоро», — заверила Мерсер. «Я устрою ужин». «Расскажи им хорошие новости, Ноэль», — попросил Брюс. «Какие хорошие новости?» «Не скромничай. Несколько дней назад богатая пара из Техаса купила всю мебель Ноэль. Магазин практически пуст». «Жаль, что они не собирают книги», — произнесла Ли. «Стол для письма я сохранила», — успокоила Ноэль Мерсер. «И Ноэль собирается закрыть магазин на месяц, чтобы пополнить запасы во Франции. Они очень приятные люди и настоящие ценители. Мы договорились встретиться в Провансе и вместе заняться покупками». «Звучит заманчиво», — заметила Мерсер. «Не хотите составить мне компанию?» — предложила Ноэль. «Хорошая мысль», — одобрила Майра. «И вряд ли помешает вашему роману». «Майра», — укоризненно произнесла Ли. «А вы были в Провансе?» — поинтересовалась Ноэль. «Нет, но мне всегда хотелось. А сколько вы там пробудете?» Ноэль пожала плечами, словно это неважно. «Думаю, с месяц или около того». Она переглянулась с Брюсом, будто приглашение Мерсер было спонтанным и не обсуждалось заранее. Мерсер заметила это и сказала: «Лучше я приберегу деньги на письменный стол». «Разумно», — одобрила Майра. «Вам лучше остаться здесь и писать. Хотя моего мнения никто и не спрашивал. «Вот именно», — тихо согласилась Ли. Они пустили по кругу большое блюдо с ризотто с креветками и корзину с хлебом, и, немного пожевав, Майра подняла скользкую тему. «С вашего позволения, я внесу кое-какое предложение», — заявила она, не смущаясь, что говорит с набитым ртом. «Это очень необычно, и я никогда не делал ничего подобного раньше, что лишь укрепляет мою решимость, поскольку мы вступаем на неизведанную территорию. Здесь и сейчас, прямо за этим столом, мы должны осуществить литературную интервенцию. Мерсер, вы пробыли здесь сколько? Месяц или около того, и не написали ничего, что можно продать. И я, признаться, начинаю уставать от ваших стенаний по поводу отсутствия прогресса с романом. Итак, ни для кого не секрет, что у вас нет сюжета, и поскольку вы не публиковались... Сколько? 10 лет? Точнее, 5. Без разницы. Ясно, как 2×2, что вам нужна помощь. Поэтому я предлагаю, чтобы мы, как ваши новые друзья, подставили плечо и помогли с сюжетом. Посмотрите, какие за столом собрались таланты. Нет сомнения, что нам удастся направить вас в нужную сторону». «Хуже уж точно не будет», — согласно кивнул Мерсер. «Вот что я имею в виду», — продолжала Майра. «Итак, мы здесь, чтобы помочь». Она сделала несколько глотков пива прямо из бутылки. «Теперь в целях этой самой интервенции нам нужно установить некоторые параметры. Во-первых, самое главное — решить, хотите ли вы писать высокую литературу, которую никто из издателей не возьмет, да что там, даже Брюс не сможет ее продать, или нечто более легкое. Я читала ваши романы и ваши рассказы и ничуть не удивлена, что их не покупают. Только не обижайтесь, ладно? В конце концов, это же интервенция, и корректности тут не место. Договорились? Без обид за резкость». «Валяйте», — улыбнулась Мерсер. Остальные кивнули. Идея им всем нравилась. Набив рот салатом, Майра продолжила. «Я хочу сказать, подруга, что вы отлично пишете, и от некоторых фраз у меня буквально перехватывало дух, что, наверное, сомнительный комплимент для хорошего стиля. Но у вас есть дар, и вы можете творить в любом жанре. Так что это будет? Высокая литература или массовая? А нельзя ли их совместить?» — поинтересовался Брюс, явно получая удовольствие от происходящего. «Отдельным авторам это удается», — ответила Майра, «но подавляющему большинству нет». Взглянув на Мерсер, она пояснила. «Мы об этом спорим уже лет 10 с нашей первой встречи. Как бы то ни было, давайте предположим, что вам вряд ли удастся писать прозу, которая приведет в восторг критиков и принесет внушительные гонорары. Тут, кстати, нет никакой зависти. Я больше не пишу, так что моя литературная карьера завершена. Я не знаю толком, чем сейчас занимается Ли, но она точно не печатается». «Майра, перестань». «Поэтому мы можем смело утверждать, что ее карьера тоже в прошлом, поэтому нам все равно. Мы не молоды, у нас полно денег, поэтому мы никакие не конкуренты. Вы молоды и талантливы, и у вас будут перспективы, если вы просто поймете, что именно писать. В этом и заключается цель нашего вмешательства. Мы здесь, чтобы помочь. Кстати, Ноэль, это ризотто просто восхитительно». «От меня требуется ответ?» — спросила Мерсер. «Нет, это интервенция. Вы должны сидеть и слушать, как мы разбираем вас по косточкам. Брюс, ты пойдешь первым. Что нужно писать, Мерсер?» «Сначала я спрошу, что она читает». «Все, что написал Рэнди Залински», — ответила Мерсер, и это вызвало дружный смех. «Бедный парень мучается с мигренью, а мы насмехаемся над ним за ужином», — заметила Майра. «Да поможет нам Бог», — тихо сказала Ли. «Какие 3 последних романа вы прочитали?» — уточнил Брюс. Мерсер сделала глоток вина и секунду подумала. «Мне понравился «Соловей» Кристин Ханны, и, по-моему, он хорошо продавался». «Так и есть», — согласился Брюс. «Сейчас он выпущен в мягкой обложке и по-прежнему востребован». «Мне эта книга тоже понравилась», — призналась Майра. «Но вы не можете зарабатывать на жизнь книгами о Холокосте. Кроме того, Мерсер, что вы знаете о Холокосте?» «Я не говорила, что хотела писать о нем. Кристин написала 20 книг, и все разные». «Не думаю, что ее можно отнести к высокой литературе», — заявила Майра. «А ты уверена, что сможешь определить высокую литературу, если она вдруг попадется?» — поинтересовалась Ли, усмехнувшись. «Это ты так шутишь, Ли?» «Да». Брюс вернул беседу в прежнее русло. «А 2 других романа?» «Катушка синих ниток» — Энн Тайлер, одна из моих любимых. «И Ла Роза» — Карен Луизы Эрдрих. «Все женщины», — отметил Брюс. Да, я редко читаю книги, написанные мужчинами. Интересно и естественно, поскольку больше 2/3 всех романов покупают женщины. И все 3 хорошо продаются, верно? Спросила Ноэль. О да, подтвердил Брюс. Они пишут отличные книги, которые успешно продаются. Бинго! Воскликнул Мерсер. Это и есть моя цель. Брюс посмотрел на Майру и сказал. Приехали. Вот и весь результат интервенции. Не спеши. «Как насчет детективов?» — осведомилась Майра. «Не очень», — признался Мерсер. «Мой мозг недостаточно изворотлив, чтобы сначала разбросать подсказки, а потом их собрать. Триллеры?» «Не мое. Я не умею закручивать сюжет». «Шпионаж?» «Во мне для них слишком много женского». «Ужасы?» «Шутите?» «После наступления темноты я пугаюсь собственной тени». «Любовные романы?» «Я все еще девственница». «Порнография тоже перестала продаваться», — добавил Брюс. «Все, что надо, можно бесплатно найти в сети». Горестно вздохнув, Майра посетовала. «Да, были деньки. 20 лет назад мы с Ли зажигали в романах не по-детски. Научная фантастика, фэнтези. Никогда даже в руки не брала. Вестерны. Я боюсь лошадей. Политическая интрига. Я боюсь политиков». «Ну что ж», — заключила Майра, — «судя по всему, вам суждено писать исторические романы о проблемных семьях. А теперь приступайте к работе. Начиная с этого момента, мы рассчитываем, что дело сдвинется с мертвой точки». «Я начну прямо с утра», — пообещал Мерсер. «И спасибо». «Не за что», — отозвалась Майра. «И раз мы занимаемся вмешательством, то кто-нибудь видел Энди Адама? Я спрашиваю, потому что несколько дней назад встретила в продуктовом его бывшую, и она, похоже, считает, что с ним не все в порядке». «Давайте прямо скажем, что у него запой», — сказал Брюс. «Мы можем чем-то ему помочь?» «Не думаю», — ответил Брюс. «Энди сейчас превратился в обычного пьяницу, и пока он не решит протрезветь, он так и будет пьяницей. Издатель, похоже, завернет его последний роман, что только усугубит ситуацию. Я беспокоюсь о нем». Мерсер смотрела на бокал Брюса. Элейн несколько раз упомянула, что Кейбл много пил, но Мерсер этого не видела. На ужине у Майры и Ли, а теперь и сегодня вечером, он просто потягивал из бокала, редко подливал и был в полном порядке. Закончив обсуждение Энди, Майра вкратце поведала о жизни других знакомых. Боб Коп плавал на паруснике вокруг острова Аруба в Карибском море. Джей Арклрут находился в Канаде, где жил в стоящем на отшибе домике друга. Эми Слейтер была занята детьми, один из которых играл в детский бейсбол. Брюс предпочитал помалкивать. Он внимательно слушал все сплетни, но сам не поделился ни одной. Ноэль, похоже, с нетерпением ждала отъезда из Флориды на месяц. По ее словам, в Провансе тоже было тепло, но не так влажно. После обеда она снова предложила Мерсер поехать с ней, пусть не на месяц, а на неделю или около того. Поблагодарив, Мерсер сказала, что ей нужно работать над романом. К тому же с деньгами обстояло не очень хорошо, и она хотела сэкономить для покупки стола. «Он никуда не денется, дорогая», — заверила Ноэль. «Я попридержу его для вас». Майра и Ли ушли в 9 и направились домой пешком. Мерсер помогла Брюсу и Ноэль убраться на кухне и попрощалась еще до 10. Когда она уходила, Брюс потягивал кофе в гостиной, уткнувшись в книгу. Через пару дней Мерсер выбралась в центр города и пообедала в небольшом кафе с затененным двором. Потом прогулялась по Мейн-стрит и обратила внимание, что магазин Ноэль закрыт. На двери висело рукописное объявление, что владелица уехала во Францию за антиквариатом. Сквозь окно витрины виднелся одинокий стол для письма. Больше в зале ничего не было. Мерсер зашла в соседний магазин, поздоровалась с Брюсом и поднялась наверх в кафе, где заказала латте и устроилась на балконе, выходившем на 3-ю улицу. Как и ожидалось, вскоре Брюс к ней присоединился. «Что привело вас в центр города?» — поинтересовался он. «Скука. Еще один бесполезный день за машинкой». «А мне казалось, Майра помогла вам преодолеть творческий тупик». «Жаль, что это не так просто. У вас найдется несколько минут поговорить?» Брюс улыбнулся и сказал, что конечно. Оглянувшись, он заметил, что для серьезного разговора пара за соседним столиком сидит слишком близко к ним. «Давайте спустимся вниз», — предложил он. Мерсер прошла за ним в зал первых изданий, и Брюс закрыл за собой дверь. «Наверное, вопрос довольно серьезный», — заметил он с теплой улыбкой. «Скорее, щекотливый», — уточнила она, и рассказала о старых книгах Тессы, позаимствованных в публичной библиотеке Мемфиса в 1985 году. Рассказ, отрепетированный с десяток раз, звучал очень правдиво, и было видно, что ее действительно мучили сомнения. Мерсер не удивилась, что история понравилась Брюсу, а книги заинтересовали. По его мнению, связываться с библиотекой в Мемфисе не имело смысла. Конечно, библиотека будет рада получить книги, но она списала их уже несколько десятилетий назад, посчитав утраченными. Кроме того, библиотека понятия не имеет об их реальной ценности. «Скорее всего, их просто вернут на полки, откуда снова украдут», — добавил он. «Поверьте, ничего хорошего эти книги не ждет, а их следует защитить». «Но они же не мои, чтобы продать, верно?» Брюс улыбнулся и пожал плечами, будто речь шла о технической мелочи. «Как гласит старая мудрость? Владение — это 9/10 закона. У вас эти книги находились больше 10 лет. Я бы сказал, что они вам принадлежат». «Не уверена. Мне почему-то кажется, что это нехорошо». «А книги в нормальном состоянии?» «Мне кажется, да, хотя я не специалист. Я обращалась с ними бережно. Практически даже редко трогала. Могу я их увидеть?» «Ну, не знаю. Это же как первый шаг. Стоит мне их показать, как мы окажемся уже на пути к сделке. По крайней мере, позвольте мне на них взглянуть». «Даже не знаю. А в вашей коллекции уже есть эти названия?» «Да, у меня есть все книги Джеймса Либерка и все Кормака». Мерсер бросил взгляд на стеллажи, будто хотела в этом удостовериться. «Их здесь нет», — пояснил Брюс. «Они находятся внизу с другими редкими изданиями. Соленый воздух и влажность портят книги, поэтому наиболее ценные я держу в хранилище, где поддерживается нужная температура. Хотите посмотреть?» «Думаю, в другой раз», — небрежно отозвалась Мерсер. На самом деле ей блестяще удалось разыграть безразличие. «А вы не в курсе, сколько эти две книги могут стоить? Хотя бы приблизительно?» «Разумеется», — быстро ответил Брюс, словно ждал этого вопроса. Он повернулся к компьютеру на столе, нажал несколько клавиш и посмотрел на экран. «В 1998 году я купил первое издание «Осужденного» за $2500. За это время стоимость, полагаю, выросла в 2 раза. Все зависит от состояния, которое, конечно, я смогу оценить только когда увижу. Еще один экземпляр я купил в 2003 году уже за 3500. Брюс продолжил прокрутку файла. Мерсер не могла видеть экран, но, похоже, коллекция была весьма солидной. «У меня есть один экземпляр «Кровавого меридиана», купленный у дилера в Сан-Франциско примерно 10 лет назад. 9, если быть точным. И заплатил я... Давайте посмотрим. 2000. Но у него был небольшой дефект на суперобложке и легкая потертость. Не в идеальном состоянии». «Тогда стоит купить поддельную суперобложку», — подумал Мерсер, теперь знавший немало тонкостей этого бизнеса. Однако ей удалось изобразить приятное удивление. «Вы серьезно? Они такие ценные?» «Можете мне поверить, Мерсер, это моя любимая часть бизнеса. Я зарабатываю больше на продаже редких книг, чем новых. Извините за хвастовство, но мне это нравится. Если решите продать книги, буду рад помочь». «У них на обложке есть штрих-коды библиотеки. Это снижает их ценность?» «В общем, нет. Их можно удалить. И я знаю всех реставраторов в нашем бизнесе». «И, наверное, всех фальсификаторов». «А как мне вам их показать?» — спросил Мерсер. «Положите в сумку и принесите сюда». Потом, подумав, Брюс повернулся к ней. «Нет, лучше я заеду к вам в коттедж. Мне хочется его посмотреть. Я много лет проезжал мимо и всегда считал его одним из самых красивых на пляже. Если честно, мне бы и самой не хотелось расхаживать с такими книгами». После обеда время тянулось медленно, и Мерсер не смогла удержаться от соблазна позвонить Элейн с новостями. Их план продвигался быстрее, чем они предполагали, и теперь Брюс заглотил наживку с книгами. Элейн никак не могла поверить, что Брюс действительно намеревался заехать в коттедж. «А где сейчас Ноэль?» — спросила она. «Полагаю, во Франции. Ее магазин закрыт на неопределенный срок, пока она закупает антиквариат». «Отлично», — одобрила Элейн. Она знала, что накануне Ноэль вылетела из Джексонвилля в Атланту, где в 18:10 села на самолет Air France, совершавший беспосадочный перелет в Париж. Она прибыла в Орли по расписанию в 7:20 и в 10:40 вылетела в Авиньон. Их человек на месте сопроводил ее до квартиры на Рю-Дальже в старой части города. Брюс приехал в коттедж в 7:00, а Ноэль в это время ужинала с представительным французским господином в знаменитом маленьком ресторанчике «Ля Фрошет» на Рю-Расин. Мерсер наблюдала сквозь закрытые жалюзи, как к дому подкатил Порше с откидным верхом, который она видела на стоянке дома Брюса и Ноэль. Брюс переоделся в шорты цвета хаки и тенниску. В 43 года он был худощавым, стройным и загорелым. И хотя Мерсер не слышал от него о занятиях спортом, за своей формой он явно следил. После 2 долгих ужинов она знала, что Брюс мало ел и пил в меру. Как и Ноэль. Они знали толк в хорошей еде, но ели совсем немного. Брюс нес бутылку шампанского, свидетельство того, что не любил терять время. Стоило его жене, подруге уехать, как он тут же переключился на новую пассию. Во всяком случае, Мерсер так решила. Она встретила его у двери и показала дом. На столике для завтрака, где она пыталась писать свой роман, лежали 2 книги. «Похоже, мы будем пить шампанское», — заметила она. «Это просто подарок на новоселье. Может и пригодится. Я поставлю его в холодильник». Брюс сел за столик и принялся разглядывать книги, не скрывая волнения. «Можно?» «Конечно. Это же просто старые библиотечные книги, не так ли?» — усмехнулась Мерсер. «Вот уж нет». Брюс осторожно взял осужденного и погладил, будто редкую драгоценность. Не открывая книги, он внимательно осмотрел суперобложку, ее лицевую и тыльную стороны, корешок. Потерев обложку, он тихо произнес, будто разговаривая с собой. Обложка первого издания, яркая, не выцветшая, никаких сгибов или дефектов. Брюс медленно раскрыл книгу и стал изучать оборот титула. Первое издание выпущено в свет издательством «Лсю Пресс» в январе 1985 года. Пролистав несколько страниц, он закрыл книгу. «Отличный экземпляр. Я впечатлен. А вы ее читали?» «Нет, но читала несколько детективов Бёрка». «Мне казалось, вы предпочитаете авторов женщин». «Да, но не ограничиваюсь ими». «А вы с ним знакомы?» «О, да». Бёрк был в магазине 2. «Отличный парень. И у вас 2 таких экземпляра первого издания?» «Да, но я постоянно ищу новые». «И что бы вы сделали, купив еще один?» «А он продается?» «Возможно. Я понятия не имела, что эти книги такие дорогие. Я бы купил ее за $5000, а затем постарался перепродать вдвое дороже. Среди моих клиентов есть серьезные коллекционеры, и я знаю пару-тройку, которые бы с удовольствием ее приобрели. Несколько недель мы будем торговаться. Я стану скидывать, а не добавлять, но для себя я решу, что должен получить 7000. Если это не удастся, я запру книгу в подвале лет на 5. Первое издание — отличные инвестиции, поскольку напечатать их снова невозможно». $5000, — повторила Мерсер ошеломленно. «Причем деньги сразу». «А я могу поторговаться?» «Конечно, но 6 — мое последнее предложение». «И никто никогда не узнает, откуда они? В смысле, их нельзя будет отследить и выйти на меня или Тессу?» Брюс рассмеялся над вопросом. «Конечно нет. Это мой мир, Мерсер, и я играю в эту игру уже 20 лет. Эти книги исчезли несколько десятилетий назад, и ни у кого не возникнет никаких подозрений. Я выставлю их на продажу своим клиентам в частном порядке, и все будут счастливы». «И никаких записей? А где?» «Кто может вести учет всех первых изданий в стране?» «Книги не оставляют следов, Мерсер. Многие из них передаются как драгоценности. Не всегда учитываются, если вы понимаете, что я имею в виду». «Нет, не понимаю». «Они не фигурируют в завещаниях». «А, поняла. А их крадут для перепродажи?» «Бывает. Я не стану связываться с книгой, если ее происхождение более чем сомнительно. Но невозможно посмотреть на книгу и определить, что она украдена. Возьмите, к примеру, осужденного. Его первый тираж был маленьким. Со временем большинство книг из него исчезло, что повысило ценность оставшихся, особенно тех, что сохранились в хорошем состоянии. Но на рынке по-прежнему еще много экземпляров, и все они идентичны, во всяком случае после выхода из типографии. Многие передаются от одного коллекционера другому. Думаю, краденых тоже хватает». «А могу я проявить бестактность и спросить, какое первое издание является самым ценным в вашей коллекции?» Брюс улыбнулся и на мгновение задумался. «В этом нет ничего бестактного, но лучше об этом не распространяться». Несколько лет назад я купил идеальный экземпляр «Над пропастью во ржи» за 50 тысяч. Селлинджер редко подписывал свой шедевр, но эту книгу он подарил своему редактору. Она находилась в его семье много лет, и ее редко брали в руки. Она в отличном состоянии. «И как вам удалось ее достать? Извините, но это потрясающе интересно». Слухи о ней ходили многие годы, и я допускаю, что их источником была сама семья редактора, почувствовавшая запах больших денег. Я разыскал племянника, вылетел в Кливленд и не отставал от него, пока не уговорил продать мне книгу. Она никогда не появлялась на рынке, и, насколько мне известно, о ее нахождении у меня никто даже не подозревает. «И что вы с ней сделаете?» «Ничего. Буду просто владеть ею». «А кто ее видел?» «Ноэль и пара друзей. Я с удовольствием покажу вам и ее, и остальную коллекцию». «Спасибо. Но вернемся к делу. Давайте поговорим о Кормаке». Брюс улыбнулся и взял «Кровавый меридиан». «Вы читали его?» «Пыталась, но он слишком жестокий». «Мне кажется удивительным, что такой человек, как Тесса, могла читать Кормака Маккарти». «Она читала все время и постоянно брала книги в библиотеке». Внимательно осмотрев суперобложку, Брюс сказал: «На корешке есть несколько морщин, возможно, из-за старения, и краски слегка поблекли. В целом, обложка в хорошем состоянии». Он открыл книгу, осмотрел форзац и шмуц титул и внимательно изучил оборот титула. Потом, медленно, почти читая, полистал несколько страниц. Не поднимая глаз от книги, он тихо произнес: «Мне она нравится. Это пятый роман Маккарти и первый о Западе». «Я осилила страниц 50», — признался Мерсер. «Жестокость там откровенная и жуткая». «Да», — согласился Брюс, продолжая переворачивать страницы, будто наслаждаясь сценами насилия. Потом аккуратно закрыл книгу и подвел итог. «Состояние более чем приличное, как принято говорить в наших кругах. Лучше, чем у моего экземпляра». «И сколько вы за него заплатили?» 2009 лет назад. Я готов предложить вам за нее 4000 и, возможно, оставлю в своей коллекции. 4000 — это максимум». «Получается 10 000 за две книги. Я понятия не имел, что они могут столько стоить». «Я в этом разбираюсь, Мерсер. 10 000 — это хорошая цена как для вас, так и для меня. Так вы продадите?» «Даже не знаю. Мне нужно подумать». «Хорошо. Не буду на вас давить. Но пока вы думаете, пусть они полежат в моем хранилище. Как я уже говорил, соленый воздух для них губителен». «Конечно. Возьмите их. Дайте мне пару дней, и я приму решение». «Не торопитесь. Никакой спешки здесь нет». «Так что там с шампанским?» «Да, конечно. Как раз пробило 7 часов». «У меня есть идея», — сказал Брюс, поднимаясь и забирая книги. «Давайте выпьем его на пляже и отправимся на прогулку. Работа не позволяет мне часто бывать на пляже. Я люблю океан, но даже просто увидеть его получается редко». «Хорошо», — согласился Мерсер, поколебавшись. «Что может быть лучше романтической прогулки по берегу с мужчиной, утверждающим, что он женат?» Мерсер вынула из ящика комода маленькую картонную коробку и протянула ему. Брюс убрал в нее книги, пока она доставала из холодильника шампанское. Их прогулка до отеля «Риц» и обратно заняла час. И когда они вернулись в коттедж, сумерки уже сгущались. Мерсер еще раз наполнила бокалы. Брюс устроился в плетеном кресле качалки, а она села рядом. Во время прогулки он рассказал о своей семье, о внезапной смерти отца и наследстве, позволившем купить книжный магазин, о матери, с которой не виделся почти 30 лет, и сестре, о том, что не поддерживает никаких связей с тетушками, дядями и кузенами, что бабушки и дедушки давно умерли. Мерсер, в свою очередь, поведал о том, какой трагедией стало психическое заболевание матери, и о своих переживаниях. Она никогда и ни с кем этим не делилась, но Брюс располагал к откровенности и вызывал доверие. Поскольку оба выросли в проблемных семьях, что не могло не отразиться на их жизни, они понимали друг друга и не стеснялись делиться своими ощущениями и сравнивать их. Чем больше они откровенничали, тем больше смеялись. На втором бокале шампанского Брюс заметил: «Я не согласен с Майрой. Вам не надо писать о семьях. Вы сделали это один раз и сделали блестяще, но одного раза достаточно». «Не беспокойтесь. Майра точно не тот человек, кому бы я обратилась за советом. Неужели вы от нее не в восторге при всех ее чудачествах?» «Нет, пока нет. но она начинает мне нравиться. Она действительно богата? Кто знает. Судя по всему, они с Ли неплохо обеспечены. Они сочинили вместе сотню книг, и, кстати, роль Ли в написании любовных романов куда существеннее, чем она признает. Некоторые из их книг по-прежнему хорошо продаются. Это должно быть приятно. Мне хорошо известно, как трудно писать, когда нет денег, Мерсер. Я знаком со многими писателями, но лишь единицам из них гонорары позволяют целиком посвятить себя написанию книг. И им приходится заниматься преподаванием. Они устраиваются в какой-нибудь университет и получают стабильную зарплату. Я проделывал такое дважды, и, наверное, придется прибегнуть к этому снова. Либо это, либо продать недвижимость. Не думаю, что иной альтернативы у вас нет. Есть идеи? Вообще-то есть одна. Налейте мне еще, и я расскажу вам длинную историю. Мерсер достал из холодильника бутылку и разлила по бокалам остатки шампанского. Сделав глоток, Брюс вытянул губы, смакуя, и произнес. «Я мог бы пить это на завтрак». «Я тоже, но кофе намного дешевле». Итак, задолго до встречи с Ноэль у меня была подруга. Ее звали Талия, чудесная девушка, красивая и талантливая, но со странностями. Мы встречались около 2 лет, и я видел, как она постепенно теряет контроль над реальностью. Я не мог ей помочь и с болью наблюдал за ухудшением. Но у нее был литературный дар, и она работала над романом, имевшим все основания стать великим. В нем описывалась во многом вымышленная история о Чарльзе Диккенсе и его любовнице, молодой актрисе по имени Эллен Тернан. Диккенс 20 лет был женат на Кэтрин, типичной представительнице строго викторианской эпохи. Она родила ему 10 детей, что говорило об их физической совместимости. Но сам брак оказался на редкость неудачным, о чем все знали. В 45 лет, когда Диккенс, возможно, был самым знаменитым человеком Англии, он познакомился с 18-летней Эллен, мечтавшей об успехе. Они безумно влюбились друг в друга, и он оставил жену и детей, хотя о разводе в те времена не могло быть и речи. Действительно ли Диккенс и Эллен стали жить вместе, неизвестно, хотя ходили упорные слухи, что она от него даже родила, но ребенок при рождении не выжил. В любом случае, они приложили немало усилий, чтобы не афишировать свои связи, и преуспели в этом. Однако в романе Талии об этой бурной любовной связи рассказывалось устами Эллен, причем весьма откровенно и со всеми подробностями. Сюжет закручивался описанием еще одной внебрачной связи, на этот раз между Уильямом Фолкнером и Метой Карпентер. Фолкнер познакомился с ней, когда подрабатывал в Голливуде написанием сценариев, и по всем признакам они стали любовниками. Эту связь Талия тоже билетаризировала, причем очень талантливо. Чтобы сделать роман еще более интригующим, Талия представила третью любовную связь между известным писателем и его знакомой. Ходили слухи, которые ничем не подтверждались и, скорее всего, не соответствуют действительности, что у Эрнеста Хемингуэя был быстрый роман с Зельдой Фицджеральд, когда они жили в Париже. Как вы сами знаете, факты часто мешают хорошему сюжету, поэтому Талия додумала недостающие факты и написала увлекательную историю о том, как Эрнест и Зельда закрутили роман за спиной у Скотта. Таким образом, в романе имелось 3 сенсационных литературных любовных дела, конкурирующих между собой увлекательностью, что слишком много для одной книги. Она давала вам читать написанное? Почти все. Талия постоянно меняла сюжет и переписывала целые главы, и чем больше она писала, тем больше сама запутывалась. Она просила советы, и я их давал, но она всегда делала наоборот. Талия была одержима романом и работала над ним день и ночь целых 2 года. Когда рукопись перевалила за 1000 страниц, я перестал читать. Тогда мы много ссорились. И что с ней случилось? Талия сказала, что сожгла ее. Однажды она позвонила в невменяемом состоянии и сообщила, что уничтожила ее и не напишет больше ни единого слова. Через 2 дня она умерла от передозировки в саванне, штат Джорджия, где жила в то время. Это ужасно. Ей было всего 27 лет, и такого таланта я больше не встречал. Примерно через месяц после похорон я написал ее матери и осторожно поинтересовался, не оставила ли Талия каких-нибудь бумаг. Ответа я не получил, и о романе никто ничего не слышал. Не сомневаюсь, что она действительно его сожгла, а потом покончила с собой. Просто ужасно. Да, настоящая трагедия. И у вас не сохранилась копия? Нет. Талия привозила рукопись сюда на несколько дней и заставляла меня читать, пока сама продолжала работать. Она панически боялась, что ее шедевр могут украсть, и не спускала с рукописи глаз. Бедная девочка страдала паранойей, и ее пугали многие вещи. В конце концов, она перестала принимать лекарства и начала слышать голоса, и я ничего не мог сделать. Честно говоря, к тому времени я уже избегал общения с ней. Какое-то время они помолчали, медленно потягивая вино и размышляя об этой трагедии. Солнце село, и на террасе стало темно. Об ужине оба молчали, но Мерсер готова была отказаться. Для одного дня они и так провели достаточно времени вместе. «Потрясающая история», — наконец произнесла она. «Какая именно? О Диккенсе, Фолкнере, Зельде или Талии? Материал тут очень богатый. И вы разрешаете мне им воспользоваться?» Брюс улыбнулся и пожал плечами. «Делайте с ним что хотите». «Но истории про Диккенса и Фолкнера соответствуют действительности, верно?» «Да. Однако самая выигрышная про Хемингуэя и Зельду. Это был Париж 1920-х годов. Потерянное поколение. Весь этот красочный фон и история. Они, конечно, знали друг друга. Скотт и Хемингуэй были приятелями и пили вместе. А американцы вообще старались держаться друг друга. Хемингуэй был настоящий ходок. Он и женился 4 раза. И отличался редкой эксцентричностью. При правильной подаче роман мог бы получиться настолько бесстыдным, что пришелся бы по вкусу даже Майре. Не сомневаюсь. Похоже, вас это не прельщает. Просто я не знаю, как относиться к исторической билетристике. Это что, история или вымысел? Мне почему-то кажется, что вмешиваться в жизни реальных людей и заставлять их делать то, чего они на самом деле не делали, некрасиво и нечестно. Конечно, они уже умерли, но дает ли это право писателям на авторский вымысел об их жизни? Особенно личный. Такое происходит сплошь и рядом, и хорошо продается. Наверное. Просто я не уверена, что это мое. А вы их читаете? Фолкнера, Хемингуэя, Фицджеральда? Только по необходимости. Я стараюсь не читать умерших белых авторов. Я тоже. Я предпочитаю читать авторов, с которыми знаком. Допив вино, Брюс поставил бокал на столик и поднялся. «Мне пора. Спасибо за прогулку». «Спасибо за шампанское», — отозвалась Мерсер. «Я провожу. Я знаю, где выход», — сказал он и нежно поцеловал ее макушку. «До свидания. Спокойной ночи». В 8 утра Мерсер сидела за столиком для завтрака, на котором стоял открытый ноутбук, и смотрела на океан, погрузившись в размышления, сама не зная о чем. От этого приятного занятия ее оторвал звонок мобильника, зазвеневший так неожиданно, что заставил невольно вздрогнуть. Звонила Ноэль из Франции, где из-за разницы во времени было на 6 часов больше. Тепло поздоровавшись, она извинилась, что оторвала Мерсер от творческого процесса, но боится закрутиться и не успеть позвонить, а дело срочное. Ноэль объяснила, что на следующий день в ее магазин приедет мастер по имени Джейк и сможет встретиться с Мерсер. Джейк был ее любимым реставратором и регулярно приезжал, чтобы привести в порядок привезенную из Франции мебель. Он займется ремонтом шкафа в подвальной мастерской, и лучшего времени обсудить с ним покраску стола просто не найти. Магазин будет закрыт и заперт, но у Джейка имеется свой ключ, и все в таком роде. Мерсер поблагодарил ее, и они немного поболтали о делах Ноэль во Франции. Как только они попрощались, Мерсер позвонила Элейн Шелби, которая находилась в Вашингтоне. Накануне вечером Мерсер отправил ей длинное электронное письмо с подробным изложением событий дня и своих бесед, так что Элейн была полностью в курсе происходящего. Неожиданно Мерсер вдруг получила возможность оказаться в обоих подвалах в один и тот же день. В полдень она позвонила Брюсу и сообщила, что принимает его предложение о приобретении 2 книг. На следующий день она приедет в город, чтобы встретиться с Джейком, и зайдет в книжный магазин забрать чек. Кроме того, ей действительно хочется увидеть тот экземпляр «Над пропастью во ржи». «Отлично», — сказал Брюс. «Пообедаем потом вместе?» «Конечно». Элейн со своей командой прибыли после наступления темноты, и встречаться было поздно. Утром в 9 часов Мерсер прошла по пляжу и остановилась у дощатого настила, ведущего к их кондоминиуму. Элейн сидела на ступеньках с чашкой кофе и ворошила песок босыми ногами. Как всегда, крепко пожав руку, она произнесла: «Отличная работа!» «Посмотрим», — отозвалась Мерсер. Они прошли в дом, где их ожидали двое мужчин — Грэхэм и Рик. Они сидели за кухонным столом, на котором находились чашки с кофе и большая коробка или ящик с непонятными предметами. Как Мерсер потом узнала, это были приборы и устройства, являвшиеся неотъемлемой частью их ремесла. Миниатюрные микрофоны, жучки, передатчики и крошечные камеры, непонятно как умудрявшиеся передавать изображение. Грэхэм и Рик принялись вытаскивать различные гаджеты и рассказывать о достоинствах, недостатках и возможностях каждого. Элейн даже не поинтересовалась, согласна ли Мерсер нацепить скрытую камеру. Предполагалось, что это само собой разумеется, и Мерсер это возмутило. Слушая объяснение Грэхэма и Рика, она почувствовала, что начинает заводиться. Наконец она не выдержала. «А это законно? Снимать кого-то без разрешения?» «Это не противозаконно», — ответила Элейн с уверенной улыбкой. «Не смешно. Это как фотографировать кого-то в общественном месте. Разрешение не требуется, равно как и уведомление». Рик, старший из двух, добавил, «Вы не можете записывать телефонный разговор без уведомления собеседника, но правительство еще не приняло закон, запрещающий наблюдение с помощью камеры». «В любое время и в любом месте, за исключением частного жилья», — уточнил Грэхэм. «Взять хотя бы камеры наблюдения за зданиями, тротуарами и парковками. Чтобы снимать, никакого разрешения не требуется». Возглавлявшая команду Элейн, чей статус в организации был намного выше, чем у этих мужчин, вмешалась. «Мне нравится этот шарф с пряжкой. Давайте попробуем». Узорчатый шарф выглядел дорогим. Трижды сложив, Мерсер накинула его себе на шею. Рик протянул ей стяжку, кольцо с золотой застежкой, украшенное крошечными стразами, и она продела в него концы шарфа. Вооружившись крошечной отверткой, Рик подошел к Мерсер, близко над ней склонился и постучал по застежке. «Мы установим камеру прямо здесь, и она будет практически незаметна», — сказал он. «А какого она размера?» — поинтересовалась Мерсер. Грэхэм показал ей крошечное устройство меньше изюмины. «И это камера?» — не поверила она. «Причем высокого разрешения. Мы покажем вам. Передайте мне кольцо с пряжкой». Мерсер вытащила его и отдала Рику. Они с Грэхэмом надели хирургически увеличительные очки и склонились над пряжкой. «А вы знаете, где будете обедать?» — спросила Элейн. «Нет, Брюс не говорил. С Джейком я увижусь в магазине «Ноэль» в 11, а потом зайду в соседний магазин, чтобы встретиться с Брюсом. Потом мы должны отправиться на обед, но куда, я не знаю». «А как пользоваться этой штукой?» «Вам ничего не нужно делать, просто ведите себя естественно. Рик и Грэхэм включат камеру удаленно, а сами будут находиться в фургоне рядом с магазином. Звука нет, поскольку камера слишком маленькая, поэтому не беспокойтесь о том, что будет сказано. Мы не знаем, что находится в подвале, поэтому попробуйте просканировать все. Ищите двери, окна, еще камеры. И посмотрите, есть ли датчики безопасности на дверях в подвал», — вставил Рик. «Мы почти уверены, что дверей, ведущих наружу, там нет. Судя по всему, с улицы в оба подвала не ведет никаких лестниц». «Это наша первая возможность заглянуть вниз, и не исключено единственное», — напомнила Элейн. «Здесь важно все, но наша главная цель — рукописи. Это стопки бумаг размером больше, чем обычная книга». «Я представляю, как выглядит рукопись». «Естественно. Ищите ящики, шкафы, любые места, где они могут находиться». «А что, если Брюс заметит камеру?» — спросила Мерсер, явно нервничая. Оба мужчины иронически хмыкнули, явно не допуская такой возможности. «Он не заметит, потому что не сможет», — заверила Элейн. Рик протянул кольцо с пряжкой, и Мерсер снова продела в него концы шарфа. «Включаю», — сообщил Грэхэм, быстро нажимая клавиши на ноутбуке. «Не могли бы вы встать и медленно повернуться?» — попросил Рик. Она так и сделала, а Элейн и мужчины не сводили глаз с экрана. «Потрясающе!» — заметила Элейн, никому не обращаясь. «Посмотрите сами, Мерсер». Стоя возле стола лицом ко входной двери, Мерсер взглянула на экран и поразилась четкости изображения. Диван, телевизор, кресло и даже дешевый ковер перед ней были отлично видны. «И все это крошечная камера!» Она не верила своим глазам. «Легко и просто, Мерсер», — сказала Элейн. «Но шарф не подходит ни к чему, что у меня есть». «А в чем вы будете?» — спросила Элейн. Взяв сумку, она вытащила полдюжины шарфов. «Думаю, что в простом красном сарафане». «Ничего особенного», — ответила Мерсер. Впустив Мерсер в магазин через главный вход, Джейк сразу его запер. Представившись, он сказал, что знал Ноэль много лет. У него были грубые мозолистые руки и седая борода. Типичный мастер, вся жизнь которого связана с молотками и инструментами. Он ворчливо сообщил, что стол для письма уже находится в подвале. Медленно и чуть подстав, Мерсер спустилась за ним по лестнице, напоминая себе, что вид перед ней снимается камерой и анализируется. Держась за перила, она прошла 10 ступенек и оказалась в длинном захламленном подвальном помещении. Она хорошо знала, что магазин «Ноэль», как и книжный по соседству, имеет в длину 165 футов и в ширину 42. Потолок низкий, не более 8 футов, пол залит бетоном. Вдоль стен беспорядочно свалены сломанные части разнообразной, разобранной на куски мебели. Мерсер с небрежным видом обошла помещение, медленно поворачиваясь, чтобы камера захватила все детали. «Так вот, значит, где Ноэль хранит самое ценное», — пошутила она. Однако у Джейка не было чувства юмора. Подвал хорошо освещался, и в дальнем его конце располагалась импровизированная мастерская. Но самое главное, что в кирпичной стене между мастерской и соседним подвалом, где, по мнению Элейн Шелби и ее таинственной компании, мистер Кейбл скрывал свое сокровище, имелась дверь. Старую темно-серую стену много раз красили, однако массивная металлическая дверь выглядела довольно новой. В верхних углах находились два датчика безопасности. Команда Элейн знала, что оба магазина были практически одинаковыми по ширине, длине, высоте и планировке. Они являлись частями одного здания, построенного 100 лет назад и разделенного пополам в 1940 году при открытии книжного магазина. Сидя в фургоне через улицу, Рик и Грэхэм не сводили глаз с экранов своих ноутбуков и при виде двери, соединявшей два подвала, радостно переглянулись. Элейн, сидевшая на диване в арендованной квартире, тоже довольно улыбнулась. Молодчина, Мерсер. Стол для письма находился посередине мастерской, а под ним расстелены газеты, хотя пол уже был заляпан старыми и полустершимися от времени пятнами краски. Мерсер внимательно осмотрела стол, будто он являлся ценным приобретением, а не просто пешкой в их игре. Джейк достал лист с образцами красок, и они долго выбирали, чтобы Мерсер, наконец, осталась довольна. В итоге она выбрала мягкую пастельную синеву, поверх которой Джейку предстояло наложить тонкий слой специального покрытия, чтобы придать столу вид благородной старины. Краски именно этого цвета у Джейка в грузовике не было, и он обещал достать ее через несколько дней. Отлично! Мерсер всегда может прийти снова, чтобы посмотреть, как продвигаются дела. И кто знает, может, в следующий раз в арсенале Рика и Грэхэма найдутся камеры, встроенные в серьги. Мерсер спросила, есть ли внизу туалет, и Джейк кивком указал, в какой стороне. Она, не торопясь, отыскала уборную, провела там некоторое время и медленно вернулась назад, где мастер уже зашкуривал поверхность стола. Дождавшись, когда он склонится над столом, Мерсер встала прямо перед металлической дверью, чтобы камера могла получше передать все детали. А что, если тут установлена скрытая камера, которая может за ней наблюдать? Мерсер отступила, сама удивляясь, как быстро набирается опыта и учится осмотрительности. Не исключено, что из нее могла бы получиться неплохая шпионка. Попрощавшись с Джейком у входной двери, она прошла квартал до небольшого кубинского кафе, где села за столик и заказала чай со льдом. Через минуту появился Рик, взял лимонад и занял место напротив. Улыбаясь, он почти шепотом произнес: «Отличная работа». «Наверное, у меня это просто в крови», — заметила Мерсер, чувствуя, что вдруг совсем перестала нервничать и переживать. «А сейчас камера включена?» «Нет, я ее отключил. И снова включу, как только вы окажетесь в книжном магазине. Ведите себя точно так же, ничего не меняйте. Камера работает отлично, и у нас полно отснятого материала». Нас очень впечатлило, что есть дверь, соединяющая два подвала. «Теперь постарайтесь подойти к ней поближе с другой стороны». «Легко. Полагаю, что после магазина мы пойдем обедать. Камера по-прежнему будет работать?» «Нет». «И я буду сидеть через стол от Кейбла не меньше часа. Вас не беспокоит, что он может что-то заметить?» «После подвала зайдите в туалет наверху, на первом этаже. Снимите шарф и кольцо с пряжкой и уберите в сумку. Если Кейбл спросит, скажите, что в шарфе слишком жарко». «Отличная идея. Трудно получать удовольствие от еды, зная, что у меня камера смотрит ему прямо в лицо». «Само собой. «А сейчас вам пора, а я выйду за вами». Мерсер вошла в книжный магазин в 11:50 и увидела, что Брюс перекладывает журналы на стойке рядом с прилавком. Сегодня на нем был костюм в светло-голубую полоску. Костюмов разных оттенков Мерсер уже насчитала не меньше 6 и не сомневалась, что на самом деле их у него больше. Ярко-желтый галстук с набивным рисунком. Неизменные замшевые мокасины на босу ногу. Как всегда. Брюс улыбнулся, чмокнул ее в щеку и сказал, что она отлично выглядит. Мерсер прошла за ним в зал первых изданий, где он взял со стола конверт, и произнес. 10 штук за 2 книги, взятые Тессой 30 лет назад. Что бы она сказала? Она бы сказала, а где моя доля прибыли? Вся прибыль наша, засмеялся Брюс. У меня есть 2 клиента, которые хотят заполучить осужденного, поэтому я устрою между ними аукцион и с помощью нескольких телефонных звонков заработаю 2500. Так просто? Нет, так получается не всегда. Сегодня просто повезло. В этом вся прелесть данного бизнеса, за что я его и люблю. Вопрос. А тот идеальный экземпляр над пропастью воржи, о котором вы говорили, если бы вы решили его продать, то за сколько? Выходит, вас этот бизнес тоже заинтересовал? Нет, отнюдь. У меня нет коммерческой жилки. Просто любопытно, вот и все. В прошлом году я отказался уступить его за 80 000. Он не продается, но если бы обстоятельства заставили меня выставить книгу на продажу, я бы назначил 100. Неплохая сделка. Вы сказали, что хотели увидеть книгу. Пожав плечами, будто ей не было особенно интересно, Мерсер вежливо отозвалась. Конечно, если у вас есть время. Было видно, что Брюсу хотелось похвастаться своей коллекцией. Для вас у меня всегда найдется время. Пойдемте. Миновав лестницу на второй этаж, они прошли через отдел детской литературы в заднюю часть магазина. Лестница, ведущая вниз, находилась за закрытой дверью в стороне от прохода. Дверь выглядела так, будто ею пользовались крайне редко. Под потолком в углу напротив висела камера, направленная на дверь, оборудованную датчиком безопасности. Брюс открыл ключом дверной засов и повернул шарообразную ручку, оказавшуюся незапертой. Открыв дверь, он включил свет. «Осторожно!» — предупредил он и начал спускаться. Мерсер держалась сзади, ступая осторожно, как он и просил. Внизу Брюс щелкнул другим выключателем и зажег свет. Подвал был разделен как минимум на 2 секции. В первой, большой, была лестница и металлическая дверь, соединявшая с подвалом под магазином «Ноэль», а также ряды старых деревянных стеллажей. Полки на них прогибались под тяжестью 1000 ненужных книг, гранок и рекламных ознакомительных изданий. «Это называется кладбищем», — пояснил Брюс, обводя их рукой. «В каждом магазине есть помещение для макулатуры». Пройдя к задней части подвала, они остановились у стены из шлакобетонных блоков. Было видно, что ее возвели значительно позже самого здания. Она шла от пола до потолка и имела металлическую дверь с клавишной кодонаборной панелью. Пока Брюс набирал код, Мерсер огляделась и заметила направленную на дверь камеру, висевшую на старой балке. Затем раздалось жужжание и щелчок, замок открылся, и они вошли внутрь, где было заметно прохладнее. Брюс включил свет. Комната оказалась полностью изолированной. Вдоль стен из шлакобетона стояли ряды стеллажей, бетонный пол был тщательно выровнен, и низкий потолок обит каким-то волокнистым материалом, который Мерсер видела впервые. Но с этим наверняка разберутся эксперты, получавшие изображение с ее камеры. За час они определили, что помещение имело 40 футов в длину и примерно столько же в ширину. Высота потолка 8 футов, герметичные соединения. Все указывало на то, что комната воздухонепроницаема, пожаробезопасна и надежно защищена от проникновения. Свет, тепло и влажность оказывают на книги негативное воздействие, поэтому все эти 3 параметра должны контролироваться. Здесь почти нет влажности, а температура всегда составляет около 13 градусов Цельсия. И, естественно, нет никакого солнечного света. Шкафы были изготовлены из массивных металлических листов, а стеклянные дверцы позволяли видеть корешки книг. Каждый шкаф имел 6 полок. Нижняя располагалась примерно в 2 футах от пола, а верхняя на несколько дюймов выше головы Мерсер, то есть примерно на высоте 6 футов. Рик и Грэхэм согласились бы с ее оценкой. «А где тут книги Тессы?» — поинтересовалась она. Брюс подошел к задней стене и, вставив ключ в узкую боковую панель рядом с полками, повернул его. Что-то щелкнуло, и стеклянные дверцы всех шести полок разблокировались. Он открыл дверцу второй полки сверху. «Вот здесь», — ответил он, вытаскивая экземпляры осужденного и кровавого меридиана. «Целый и невредимый в своем новом доме». «И даже очень», — согласилась Мерсер. «Это весьма впечатляет, Брюс. И сколько тут всего книг?» «Несколько сотен. Но они не все мои». Брюс показал на стену у двери и пояснил. «Тут я храню книги клиентов и друзей. Кое-какие на своего рода консигнации. У меня есть один клиент, который сейчас разводится, и здесь он прячет свои книги. Не исключено, что я получу повестку, и меня вызовут в суд. Но такое уже случалось. Я всегда лгу, чтобы защитить своего клиента». «А это что?» — осведомилась она, указывая на высокий громоздкий шкаф в углу. «Это сейф, и в нем я держу особо ценные экспонаты». Брюс стал набирать код на встроенной панели, и Мерсер тут же вежливо отвернулась. Когда замок щелкнул, Брюс открыл массивную дверцу. На трех полках наверху и в центре стояли корешками вперед похожие на муляжи книги. Названия некоторых были вытеснены золотом. Брюс осторожно вытащил одну со средней полки и спросил. «Вы знаете, что такое двустворчатое зажимное устройство?» «Нет». «Это защитный футляр, изготовленный специально для каждой книги. Понятно, что книги печатаются в разных форматах, поэтому и футляры тоже разных размеров. Пойдемте туда». Они подошли к маленькому столику в центре комнаты. Брюс положил на него футляр и, открыв, осторожно извлек книгу. Ее суперобложка была заключена в прозрачную ламинированную пленку. «Это мой первый экземпляр над пропастью Воржи. Достался мне в наследство от отца 20 лет назад». «Выходит, у вас есть два экземпляра?» «Нет, у меня их 4». Открыв книгу, он показал на небольшое обесцвечивание форзаца. «Тут немного поблекло, и на обложке есть пара маленьких дефектов. А так состояние хорошее, почти идеальное». Оставив книгу и футляр на столе, Брюс снова направился к сейфу. Мерсер повернулся в его сторону, чтобы Рик и Грэхэм имели возможность рассмотреть сейф спереди целиком. Внизу, под полками с редчайшими книгами, располагались 4 выдвижных ящика. Все они были закрыты. Если рукописи действительно находились у Брюса, то они точно были здесь. Во всяком случае, Мерсер так решила. Положив на стол еще один футляр, Брюс сказал: «Это 4-й мой экземпляр, приобретенный последним и действительно подписанный Селлинджером». Он раскрыл футляр, извлек книгу и открыл на титульной странице. «Тут нет ни посвящения, ни даты, только его автограф, который, как я уже говорил, является большой редкостью. Он просто отказывался подписывать свои книги. У него и в самом деле были не все дома, правда?» «Во всяком случае, так говорят», — согласилась Мерсер. «Но эти книги прекрасны». «Еще бы», — кивнул Брюс, благоговейно проводя по книге рукой. «В дни, когда все идет наперекосяк или валится из рук, я пробираюсь сюда, запираюсь в этой комнате и вытаскиваю книги. Я пытаюсь представить, каково это — быть Джеромом Дэвидом Селлинджером в 1951 году, когда опубликовали его первый роман. Он напечатал несколько коротких рассказов, пару в еженедельнике «Нью-Йоркер», но был мало известен. Первый тираж был скромный. Браун напечатал всего 10 тысяч, а теперь книга продается на 65 языках тиражом в 1 000 000 экземпляров в год. Он понятия не имел, какой успех его ждет. Но, став богатым и знаменитым, не смог вынести всеобщего внимания. Большинство исследователей считают, что он сломался. Я вела курс о нем 2 года назад. Значит, вам это хорошо известно? Он не относится к моим любимым писателям. Опять же, я предпочитаю женщин-писателей, желательно тех, кто все еще жив. А вам бы хотелось увидеть самую редкую книгу в моей коллекции, написанную женщиной? И неважно, жива она или нет, верно? Конечно. Брюс вернулся к сейфу, а Мерсер снимала каждый его шаг и даже подошла чуть ближе, чтобы зафиксировать маленькой камерой вид сейфа спереди. Он нашел нужную книгу и вернулся к столу. Как насчет эссе «Своя комната» Вирджинии Вулф? Он открыл футляр и вынул книгу. Выпущена в 1929 году. Первое издание, почти идеальное состояние. Я нашел его 12 лет назад. Мне нравится эта книга. Я прочитал ее в старших классах, и она вдохновила меня стать писателем, или хотя бы попытаться. Это большая редкость. Предлагаю за нее 10 000. Они оба рассмеялись, и Брюс вежливо ответил: «Прошу меня извинить, но она не продается». Он передал книгу ей, и Мерсер осторожно ее открыла со словами: «Она была удивительно смелой. Чего стоит ее знаменитый афоризм? У каждой женщины, если она собирается писать, должны быть средства и своя комната». У нее была истерзанная душа. Абсолютно. Она убила себя. Почему писатели так страдают, Брюс? Мерсер закрыла книгу и передала ему. Почему разрушают свои жизни и даже сводят с ней счеты? Я не могу понять самоубийство, но пристрастие к спиртному и дурные привычки отчасти объяснимы. Наш друг Энди просветил меня много лет назад. По его словам, это потому, что в жизни писателя нет никаких сдерживающих факторов. Нет начальства, нет часов работы, нет никакого режима. Пишешь, когда хочешь, хоть днем, хоть ночью, пьешь, когда хочешь. Энди считает, что с похмелья он пишет лучше, но я в этом не уверен. Уложив книги обратно в футляры, Брюс убрал их в сейф. Поддавшись порыву, Мерсер вдруг спросила: «А что в этих ящиках?» «Старые рукописи, но они не такие дорогие по сравнению с книгами», — ответил Брюс без запинки. «Джон Дан Макдональд — мой любимый писатель, особенно его серия о Трэвисе МакГи. И несколько лет назад мне удалось купить у другого коллекционера две его оригинальные рукописи». Рассказывая, он закрыл дверцу сейфа. Судя по всему, содержимое ящиков было не для показа. «Увидели все, что хотели?» — поинтересовался он. «Да, это просто потрясающе, Брюс. Совершенно иной мир, о котором я и понятия не имела. Я не часто хвастаюсь своими книгами. Торговля редкими изданиями не любит шума. О том, что у меня есть целых 4 экземпляра над пропастью воржи, никто не знает, и мне бы не хотелось, чтобы кто-то узнал. Никаких реестров не ведется, вопросов не задается, и многие транзакции совершаются скрытно. Ваши секреты в полной безопасности. Я даже представить не могу, с кем бы могла ими поделиться. Поймите меня правильно, Мерсер. Все это абсолютно законно. Я декларирую доходы и плачу налоги, а если вдруг скончаюсь, то эти активы будут включены в мое имущество». «Все без исключения», — уточнила она с улыбкой. Улыбнувшись в ответ, Брюс признался: «Скажем, основная их часть». «Понятно. Так как насчет делового обеда? Я умираю с голоду». Члены команды перекусывали привезенной по заказу пиццей и запивали ее лимонадом. О еде сейчас никто не думал. Рик, Грэхэм и Элейн сидели за обеденным столом в арендованной квартире и изучали десятки фотографий, сделанных с записи визитов Мерсер. 18 минут в магазине «Ноэль» и 22 Брюса. Целых 40 минут драгоценной информации, о которой можно только мечтать. Они изучили ее сами, но главное, ее анализом сейчас занималась их лаборатория в Бетезде, штат Мэриленд. Удалось выяснить размеры хранилища и сейфа, наличие расположения камер наблюдения и датчиков безопасности, то, что замки на дверцах открывались поворотным ключом и что имелись клавишные кодонаборные панели. Стальной сейф весил 800 фунтов, был изготовлен 15 лет назад на предприятии в Огайо, куплен через интернет и установлен подрядчиком из Джексонвилла. Дверца запиралась 5 свинцовыми штырями, которые фиксировались с помощью гидравлики. Сейф мог выдержать температуру 850 градусов по Цельсию в течение 2 часов. В принципе, скрыть такой сейф особой проблемы не представляло. Но как это сделать, не подняв тревоги? Они провели за жарким обсуждением весь день, нередко связываясь по телефону с коллегами в Бетезде и общаясь с ними по громкой связи. Возглавляя расследование, Элейн приветствовала любую возможную помощь. Она внимательно выслушивала и брала на заметку мнение специалистов и предложения экспертов. Немало времени ушло на обсуждение целесообразности подключения ФБР. Настало ли время привлекать федералов, поделиться с ними всем, что удалось узнать о Брюсе Кейбле? Элейн считала, что нет. Во всяком случае, не сейчас. И у нее имелись на то основания. Доказательств, достаточных для убеждения федерального судьи, что рукописи находятся у Кейбла в подвале, у них не было. На данный момент они располагали только наводкой от источников в Бостоне, 40-минутным видеороликом о помещениях и сделанных с него фотографий. По мнению двух вашингтонских адвокатов, для получения ордера на обыск этого было мало. Кроме того, если федералы подключатся, то они, как всегда, замкнут все на себя и будут действовать по собственному разумению. На данный момент они ничего не знали о Брюсе Кейбле и понятия не имели, что Элейн удалось внедрить к нему своего крота. Элейн хотела, чтобы так и продолжалось как можно дольше. Рик предложил, правда, сам не особо веря в перспективность идеи, организовать отвлекающий поджог, устроить ночью небольшой пожар на первом этаже книжного магазина, и когда завоют сирены противопожарной сигнализации и сработают датчики безопасности, проникнуть в подвал со стороны Ноэль и захватить сейф. Однако минусы от реализации такого плана намного перевешивали плюсы. Прежде всего, пришлось бы совершить целый ряд противозаконных действий. А что, если Гэтсби и других рукописей там не окажется? Что, если они спрятаны в другом месте? Кейбл запаникует и рассеет их по всему миру, если уже этого не сделал. Элейн отвергла предложение Рика почти сразу после того, как выслушала. Время у них еще было, и Мерсер уже удалось добиться потрясающих результатов. Менее чем за месяц она расположила к себе Кейбла и проникла в его круг. Она заслужила его доверие и добыла целых 40 минут бесценной записи, с которой сделаны сотни фотографий. Кольцо смыкалось все теснее и теснее, во всяком случае они так считали. Им следовало проявить терпение и ждать дальнейшего развития событий. На один важный вопрос ответ был получен. Им не давало покоя, почему простой мелкий книготорговец, работающий в старом здании, уделяет такое большое внимание вопросам безопасности. И поскольку он являлся их главным подозреваемым, все его действия лишь усиливали подозрения. Разве не для хранения незаконно добытых ценностей Кейбл превратил свой подвал в настоящую крепость? Теперь они знали, что не обязательно. Там он держал много ценных книг. После обеда Мерсер сообщила, что помимо 4 экземпляров «Над пропастью во ржи» и своей комнаты, в сейфе находится около 50 других книг в защитных футлярах, аккуратно расставленных на полках. А в самом хранилище имелось несколько сотен книг. Элейн занималась этим бизнесом уже более 20 лет и была поражена размахом, с которым действовал Кейбл. Она не раз имела дело с известными фирмами, занимавшимися торговлей редкими книгами, хорошо их знала. Их бизнес заключался в покупке и продаже библиографических редкостей, и для расширения своей деятельности они использовали каталоги, веб-сайты и все виды маркетинга. Их коллекции были обширными и хорошо рекламировались. Элейн со своими помощниками часто задавалась вопросом, мог ли такой мелкий бизнесмен, как Кейбл, заплатить $1 000 000 за рукописи Фицджеральда. Теперь они знали ответ. Деньги у него имелись.